Глава 26. Игорь. В жизни я творил много дерьма, но никогда не придерживался девиза «что посеешь, то и пожнешь». Я привык брать абсолютно все. Если передо мной ставили блюдо, то жрал столько, пока не чувствовал, что еще немного и я лопну. Не люблю полумер. Я много учился и работал, чтобы быть там, где сейчас нахожусь. Никто не знает, чего мне стоило вывести бизнес на легальный уровень. Сколько я пахал и терял. Я человек принципов. Однажды я решил оставить прошлое далеко позади и никогда к нему не возвращаться. Но потом в моей жизни появилась Эсмира Иманова. Снова. Девушка с самыми красивыми глазами, ангельской внешностью и улыбкой, ради которой можно умереть. Моя малышка. Она сестра моего бывшего друга. Я не воспринимал ее как-то иначе. Я знал, что я ей нравлюсь, но она была под запретом всегда. А потом она запрыгнула голой ко мне в койку, и я едва не тронулся мозгами. Девочка созрела и точно знала, чего хочет. Меня. Я не мог ее испортить, запачкать собой. Слишком она юная и неопытная. Верит в розовых единорогов и чудо любви. Нельзя такой быть. Она была единственным светлым пятном в моей жизни. Я не мог с ней так поступить. Думал, что спасаю, а оказалось, Эсмира пережила свой собственный ад. Повзрослела быстро и беспощадно. Ее слезы убивали меня, разрывали на куски, когда она, рыдая в моих объятиях, рассказывала, что с ней сотворили. Мне хотелось воскресить каждого и убивать медленно, снова и снова. Какие нахер 3 месяца? Я ее не отпущу. Никогда так не желал женщину. Только ее, свою Эсмиру. Я даже не думал, что способен на такие чувства. Это не просто секс, что-то намного мощнее и глубже. Чего только стоит ее доверчивый взгляд. Смотрит на меня, как на божество. Я голову теряю. Только у нас все хорошо стало, приперся Тео, мать его, Иманов. Эсмира в моих руках замирает и превращается в камень. Кажется, она даже дышать перестала. Я закрываю ее своей спиной и поправляю на ней одежду. Беру рукой за подбородок, она вздрагивает. «Нормально?» – спрашиваю я. «Какого хрена здесь происходит?» – орёт Теоман. Эсмира еще больше вздрагивает и пытается убрать мои руки от себя. Я сжимаю ее подбородок сильнее. Но она не смотрит. Мне это совершенно не нравится. «Эсмира!» – снова зовет Тео. Девушка отходит от меня. Я не держу. «Тео!» «Что? Нет, я, блядь, не хочу знать! Иди сюда!» И Эсмира послушно идет к брату. «Какого черта, сестра?» Берет ее за руку. А она стоит, опустила глаза в пол и молчит. Я шагаю вперед. У меня физическая потребность защитить ее. Со мной разговаривай, не с ней. Предупреждаю Иманова. Он смотрит на меня со злостью и ненавистью в глазах. Я с тобой поговорю. Так поговорю, что прямиком на кладбище отправишься. Попробуй. Отвечаю. Давай выйдем. Тео шагает на меня, но между нами появляется Эсмира. Не надо, пожалуйста. Отойди, Эсмира. Говорит Иманов. Нет, брат, пожалуйста, Игорь. Все будет хорошо, малыш. Подмигиваю ей. Мы с Тео выходим за дверь, и он сразу же бьет меня по лицу. Чувствую вкус крови во рту. «Заслужил», — говорю. Он бьет еще несколько раз. Я не отвечаю. Но когда Теоман целится мне в нос, я начинаю защищаться. Драка выходит очень грязная, с запрещенными приемами. Я бью его в солнечное сплетение, а он мне по печени. В какой-то момент мы валимся на пол и просто пиздим друг друга без разбора. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент силы покидают нас одновременно. Мы просто лежим в коридоре и пялимся в потолок. «Она моя младшая сестра», — говорит Теоман. «Я люблю ее. «Она тебе рассказала?» «Да». «Ты понимаешь, что с ней будет, если узнают, что она с тобой? Ее репутации придет конец. Мне похуй, что думает кучка старых ведьм. Я их подожгу, если они косо посмотрят на нее. Я не одобряю ваши отношения. Мне не нужно твое одобрение. Я ставлю тебя перед фактом. А ты либо смирись, либо убивай нафиг. Блять, мы же с ней нянчились, когда она была малая. Ворчит Тео. Я помню, но она выросла. Превратилась в женщину, которая значит для меня целый мир. Если ты ее обидишь, я тебя убью. Если я ее обижу, я сам себя убью. Дверь квартиры открывается, и оттуда выглядывает Эсмира. Девушка закрывает рот ладонью и бросается к нам. Она падает возле меня на колени и осторожно трогает мое лицо. «Вроде нос не сломан», — шепчет она. А потом смотрит на Теомана и ахает. «Ему я нос разбил». «Какой кошмар!» — подползает к брату. «Тебе нужно в больницу». «Заживет». Отмахивается он. «Как ты к детям покажешься? Вия тебя убьет. Вставай, нужно приложить лед». Мы заходим в квартиру, Эсмира начинает суетиться, кладет лед в салфетку и передает Теоману. «Малыш, ты забыла, зачем мы приехали? Собирайся. Напоминаю я». «Но Тео...» Он взрослый мужчина, сам о себе позаботится. «Но я не могу». Смотрит на меня огромными глазами. А я злюсь. Я понимаю, что ее так воспитали. Семья самое главное и бла-бла-бла. Но, блядь, почему она просто не может выбрать себя и меня? Если сейчас она не сделает выбор, то никогда не сделает. Тогда чем мы занимаемся? Просто трахаемся, пока нравится, и все? Или ты собираешься, или я ухожу. Говорю я. Игорь. Твой ответ. Она хлопает ресницами, кусает губы. Смотрит то на меня, то на Теомана. Иманов молчит. Он понял, что я хочу от нее. Не лезет. Ему нужна помощь. Я не могу оставить брата. Я киваю, а у самого внутри самое настоящее извержение вулкана. Она сделала выбор. Я всегда буду на втором месте. Я разворачиваюсь и выхожу из квартиры девушки, которую люблю. Говорят, за любовь нужно бороться. Но что, если эта самая любовь не хочет бороться за тебя? Не хочет выбирать тебя? Смириться? Я не собираюсь. Как я и говорил, полумеры не мое. Спускаюсь вниз и сажусь в машину. Несколько секунд просто сижу, смотрю на то, как подрагивают пальцы. «Сука!» — кричу и бью по рулю. Меня сейчас взорвет просто. Грудь словно в тисках, не продохнуть. Пытаюсь прийти в себя, восстановить хоть какое-то равновесие. Завожу машину и отъезжаю от подъезда, а сам хочу остановиться и броситься обратно. Смеюсь от того, в кого я превратился. «Блядь!» Я уже у ворот, когда слышу какой-то шум. Смотрю в зеркало заднего вида и вижу, что за машиной бежит Эсмира, растрёпанная, босая. Она сделала свой выбор.